В доме Сергея. Первые дни на новом месте прошли как в тумане. Я много спала, а проснувшись, никак не могла понять, где нахожусь. Высокие потолки, огромная кровать, мягкий свет из окна. Не мой дом, не мой потолок, не моя жизнь. Сергей не мешал. Утром уходил на работу, оставляя на кухне завтрак. Свежевыжатый апельсиновый сок, тосты с джемом. И всегда записку. «Хорошего дня. Не забудь поесть. Я вернусь к 8». Я ела, смотрела в окно на его ухоженный сад и думала, что дальше? На третий день села за ноутбук. Открыла сайты с вакансиями. Пальцы замерли над клавиатурой. 20 лет в государственной медицине. Почти 6 лет начмедом. Около года главврачом. И что теперь? Частные клиники? Медицинские стартапы? Преподавание? Я набрала в поиске «Заместитель главного врача. Москва». Результатов было много. Я просматривала объявления, и внутри росла знакомая, почти забытая тяжесть. Неуверенность. Я закрыла ноутбук. «Вдруг не возьмут? Если я не смогу?» А потом вспомнила Мирославову. «Была бы шея, ярмо найдется». Усмехнулась и открыла ноутбук снова, чтобы писать резюме. Но меня не звали на собеседование. Сергей не лез с советами, не предлагал поговорить с нужными людьми, не давил. Просто включал чайник, доставал мое любимое печенье, садился рядом. Иногда молчал, иногда рассказывал о своих делах. Я слушала и думала, как же легко с ним, как спокойно. А когда пришло первое приглашение на собеседование, я испугалась. Позвонила посреди рабочего дня Сергею и выпалила. «Меня пригласили, но я боюсь». «Я в тебе уверен», — ответил он так твердо, что я почти перестала трястись. А вечером после работы мы гуляли по участку. Любовались звездами, и Сергей рассказывал, какой я хороший руководитель и что умею все, от ведения документации до организации и контроля работы врачей. И именно так, буквально его словами, я и отвечала на собеседование. Сидя вечером на кухне и размахивая вилкой с наколотой на нее оливкой, я восторженно заглядывала Сергею в глаза. «И ты представляешь, главный врач сказал, что я им подхожу». «Я тебе говорил, что ты отличный специалист. Сегодня тебе это подтвердил еще один эксперт». Сергей отрезал небольшой кусочек стейка и с удовольствием прожевал. «Он хотел, чтобы я вышла уже завтра, но я сказала, что у меня день рождения детей, а потом суд по разделу имущества с мужем. Но там немного, поэтому за день управимся». Я рассмеялась собственной шутке, а Сергей на секунду напрягся. «Ты хочешь ехать поздравлять близнецов?» «Ну, конечно. Прилечу к ним, отпразднуем, а через 2 дня схожу на суд и обратно в Москву». «Хорошо. Тогда я тебе куплю билеты на дату раньше, а сам прилечу в день суда, чтобы поддержать». «А ты не хочешь поехать со мной на день рождения?» Спросив это, я зашипела, словно обожглась. Мне было страшно встречаться с детьми. А ни одного человека, который встал бы на мою сторону, кроме Сергея, я не знала. «Не думаю, что это хорошая идея. Я для них сейчас буду как красная тряпка для быка. Их привычный мир разрушился, а дети всегда ищут виноватых. Тебе не нужен рядом человек, который будет провоцировать конфликт». Он едва заметно поджал губы, а увидев, что я заметила, продолжил. «К тому же Андрей их шантажирует поступлением в университет. Мне кажется, что и тебя на их праздник не пустят». «Я их мать!» Выпалила я леденее от страха. Сергей посмотрел своим внимательным, печальным взглядом. «А он отец, привыкший шантажировать. Так что станет ясно ближе к датам, когда тебе лететь. Но сегодня не их день, а твой. Давай праздновать». Мы поужинали. а потом танцевали в домашнем кинотеатре и смотрели красивый фильм про любовь, во время которого я совершенно бессовестно уснула в мужских объятиях. Проснулась в полной тишине и полумраке. Сергей смотрел на меня, не скрывая собственных чувств. А я, испугавшись своей реакции, постыдно сбежала в спальню. Но и это мы пережили. Постепенно жизнь вошла в ритм. Вечерами мы часто сидели в гостиной. Сергей читал документы, я – медицинские статьи. Иногда он включал музыку времен нашего студенчества, и мы подпевали. Он приходил с работы, и я ловила себя на том, что уже жду звонка открывающейся двери. Сергей наливал мне чай, и я смотрела на его руки, сильные, уверенные, и думала о том, как он держал меня в аэропорту. Он говорил о своих делах, и я слушала не столько слова, сколько его голос. Низкий, спокойный, родной. А накануне дня рождения близнецов Рокотов задержался на работе. Я ждала его в гостиной, написав вопрос Никите. «Где вы будете праздновать? Хочу вас поздравить». И в момент, когда входная дверь распахнулась, получила ответ. «Не приезжай, мы тебя не ждем». Меня резануло болью в области сердца. Я задыхалась от нехватки воздуха, когда Сергей вошел в комнату. Он моментально увидел мои дрожащие руки. Бросился ко мне. Обнял. «Крис». В голосе Сергея проскользнула тревога. «Что случилось?» Я не могла говорить. Просто протянула ему смартфон. Он взял. Прочитал. Лицо его оставалось спокойным, но я заметила, как сильно сжались его пальцы на корпусе телефона. «Садись», — сказал он тихо. Я села. Вернее, ноги подкосились сами, и я просто рухнула на диван. Сергей опустился рядом, взял меня за руки. «Крис, я хочу тебе кое-что показать. Это будет больно, но ты должна знать». Он открыл на своем телефоне социальную сеть, пролистал до аккаунта Андрея и протянул мне. Фотографий было много. Они все были сегодняшними, яркими, счастливыми, южными. Загорелый улыбающийся Андрей с бокалом в руке. Алена, склонившаяся к его плечу. Смешные рожицы Матвейки в объектив. А потом целая вереница фотографий детей. Моих детей. Никита и Маруся на фоне заката. Обнимаются, смеются. На следующем снимке они же с Матвейкой. Строят замок из песка на берегу моря. Алена и близнецы за ужином. Свечи, улыбки. Все вместе. Семья. Без меня. «Он отвез их отдыхать», — сказал Сергей тихо. «Я увидел сегодня днем. Не знал, как сказать. Завтра тебе некуда лететь. Некому». Я смотрела на экран и не могла оторваться. Даже моргать перестала. «Я их мать», — прошептала я. «Я их родила. Я их растила. Я...» Голос дрогнул. Слезы хлынули градом. Я не могла их остановить. Все, что я сдерживала неделями, вырвалось наружу. Сергей не говорил ничего. Просто обнял, прижал к себе, дал выплакаться. Я рыдала в его плечо, и он держал меня, не отпуская. А потом слезы закончились, и накатила пустота. Гулкая и оглушающая одновременно. «За что?» — спросила я в тишину. «Что я им сделала?» Сергей погладил меня по спине. «Ты ничего не сделала. Они выбрали комфорт. Легкую жизнь, где не надо делать выбор, бояться и отвечать за свои поступки. Где все решено за них, где есть гарантии. Но это не навсегда, Крис. Дети вырастают, и однажды они увидят правду». «Когда? Когда они увидят? Когда у них будут свои дети? Когда станет слишком поздно?» Он не ответил. потому что правды не знал никто. Я просидела в его объятиях до глубокой ночи. Мы молчали. Иногда он гладил меня по волосам, иногда просто держал за руку. Я чувствовала его дыхание, его тепло, его присутствие. Это было единственным, что не давало мне рассыпаться на осколки. Перед тем, как идти спать, Сергей сказал: «Завтра никуда не уезжай, я все организую. Будем праздновать день, когда ты подарила миру детей». «Серёж, не надо!» – вяло запротестовала я. «Надо!» – перебил он мягко, но настойчиво. «Ты заслужила хотя бы один день, который будет только твоим. Будь готова к 14 часам. Я тебя заберу». А потом продолжил, поймав мой умоляющий взгляд. «В чем застану, в том и заберу. Не рискуй».